«Один шаг отделяет меня от могущества», — пробормотал Рис. «Да-да», — буркнул Алекс, подумав о том, что он собирается выпустить в мир нового одаренного, который вполне может пойти по пути Илгуса, то есть найти какой-нибудь мощный артефакт, а затем побежать нести добро нелюдям и прочим неполноценным. Рис провел дрожащей рукой по бледной коже обнаженной женщины с короткими серебристыми волосами. Ее тело выглядело весьма привлекательно. Конечно, если не обращать внимания на еле заметные швы, следы от множества операций. «Это не Шиль. У нее есть зачаточные способности эмпата», — заметил Нульк. «У Гехры совсем слабый дар. Она движущая». «Телекинетик», — кивнул Алекс, скрестив руки на груди. Происходящее ему совсем не нравилось. Процесс превращения человека в одаренного путем изъятия способностей другого выглядел со стороны не очень хорошо. Однако жалости к подопытным землянин не испытывал. Люди огня использовали для продления жизни органы и ткани юных потомков колонистов. Возраст Нишиль выдавали только еле заметные морщинки на лице. Капитан даже не мог представить, сколько детей переработали медицинские агрегаты для того, чтобы эта женщина протянула 150 лет. «Приступим», — нетерпеливо прошептал ученый. К этому моменту он шел большую часть своей жизни. Нездоровое желание стать могущественным псионом изрядно нервировало капитана, но, несмотря на все недостатки, специалист оказался весьма полезен. «Теперь ты часть клана», — напомнил Нульк. «Само собой», — спокойно кивнул ученый. «Мой контракт скоро заканчивается, но я остаюсь в корпорации. То, чем мы занимаемся, перевернет все представления». «Да-да», — махнул рукой Алекс, обрывая словоизлияние будущего одаренного. В его эмоциях не было фальши. Рис уже давно понял, что выхода из корпорации не будет. Слишком много он узнал чужих тайн. Ученый замер в операционном комплексе. Хранитель традиции рекомендовал именно такой порядок действий. С бессознательным объектом работать проще. Получив серию мыслеобразов от Нульга, Алекс коротко кивнул. План действий был многократно согласован. Планировалось использовать ключ для передачи той части сущности, что отвечает за пси-способности. Одно время землянин уже пробовал такое провернуть, однако успеха не достиг. Но теперь капитан был уверен в результате. Проведенная инициация усилила его возможности. Да и помощь сильного псиона, пусть даже в качестве консультанта, тоже кое-что значила. Хранитель традиций собирался провести упрощенную версию инициации, то есть перестроить энергоинформационную матрицу Риса так, чтобы она приняла часть чужой. В качестве строительного материала предполагалось использовать сущности двух подопытных. Алекс немного волновался. Все-таки для осуществления такого вмешательства требовались как силы, так и умения. «Твое отношение к этой сущности, — сказал Нульк, имея в виду ключ, — напоминает мне радость дикаря, который нашел мощный импульсник. Ну, как те, что используют антрансы. Сначала недоразвитый будет долго использовать его как дубину, затем случайный поймет, что у находки есть и другие возможности. Но кто знает, дикарь вполне может направить на себя ствол и нажать спусковой сенсор». «Все понял. Максимальная осторожность. Полностью проникся важностью момента», — пробурчал Алекс. «И тем не менее, на твоем месте я бы не спешил. Даже я без крайней необходимости не стал бы проводить подобное вмешательство», — рассудительно заявил хранитель традиций. «Слишком большой риск». «Сделаем то, что запланировали. Под твоим чутким руководством вытащу этот кусок из энергетического сгустка и засуну в другой. Для того, кто недавно побывал главным жуком, плевое дело», — преувеличенно бодро заявил землянин. «Это и есть развитие», — мягко улыбнулся Нульк. «Ты получил то, к чему многие идут годами. Используя накопленный опыт и приобретая свой, ты становишься выше и сильнее. Клан — это единственное, что важно. «Да-да. Я начинаю», — досадливо пробормотал землянин. Нравоучения старика начали утомлять.